хорошо платят. Да, все. Но если ты желаешь, можешь их похоронить. Заодно и сотню там, у двуногой осины. Скептик скосился на бояр, которые решили сопровождать их сюда. «И вы ничего ему не скажете?» «Он в своем праве», — нехотя произнес Барята. «Ты зря дуешься», — добавил Барзята, усмехнувшись. «Он ведь поначалу хотел им головы отрубать, перед тем, как сюда бросать. Едва отговорили. Так что это еще неплохой исход». «Головы отрубить? Это еще зачем?» — ахнул скептик. «Чтобы сложить из них пирамиду и посвятить Перуну». На голубом глазу невозмутимо ответил Берамир. «Что?» «Голова — это вместилище души. Если не медлить и после смерти врага ее отрубить, то на некоторое время душа останется связана с ней, и ничто не мешает принести ее в жертву Перуну. Разве это несправедливо? Он мог бы нашим кланам ответить благословением». Скептик нахмурился, но промолчал, поджав губы. Скосился на глубокий овраг, заваленный гниющими телами, хмыкнул и, отвернувшись, решительно зашагал к долинному дому. «Что с ним?» — поинтересовался Берамир у Вернидуба, когда скептик достаточно удалился. «Мне кажется, или он как-то ко мне странно относится?» «Он считает, что ты не по обычаям принят в ведуны, и что ты настоящего пробуждения не проходил». «Ну, считает и считает», — пожал плечами Берамир. «Мне-то с этого что?» «Если его мнение возобладает в роще, то ты лишишься своего взрослого имени, да и учеников твоих никто признавать не станет». «Звучит как безумие», — фыркнул Берамир. «Второй раз нельзя пытаться получить пробуждение ведуны. А значит, тебе будет навсегда закрыта дорога в священную рощу». «Я должен туда рваться?» — начал он заводиться. «Не надо так говорить. Услышат еще». «Услышат, и что?» — нарочито громко спросил Берамир. «Я не рвался в ведуны и не просил себя так называть». «Ты не понимаешь». Попытался примирительно что-то сказать Вернидуб. «Что?» — перебил его Берамир. «Что я не понимаю? Я, как проклятый, пытаюсь скорее вооружить наших людей, дерусь с врагами, чтобы защитить нас от грабежей, стараюсь. А вы — обычная зависть. Как же мелко и мерзко. Если я не нужен, я уйду. Прямо скажите, зачем мне голову морочить?» «И куда ты пойдешь?» — поинтересовался скептик, который, как оказалось, ушел не слишком далеко и все отлично слышал. «Куда душа моя мятежная пожелает?» — ответил Берамир и быстрым шагом направился к длинному дому. Его накрыло с головой, аж затрясло от охватившей ярости, близкой к бешенству. Видимо, прорвалось нервное напряжение. «Что происходит?» — встревоженно спросила Злата, увидев мужа в таком состоянии. «Мы уходим». «Когда? Куда?» «Немедленно, неважно!» «Но что случилось?» — ахнула Дарья. «Берамир, не дури!» — воскликнул Вернидуб, подбегая. «Что ты себе позволяешь?» — рявкнул скептик издали. «Ухожу. Я изгнан из клана. Мне отказано в пробуждении. Разве мне тут место?» «Ты не изгнан!» — нервно выкрикнул Барята. «Совет клана меня изгнал вместе с отцом и всей его семьей!» «Но время изгнания истекло!» — вновь выкрикнул Барята. «К тому же само изгнание было несправедливо, а потому силы не имеет. Я, как боярин клана, в том тебе даю слово при людях!» «Судя по тому, что задумал этот мухомор», — указал Берамир на скептика рукой, — «я в шаге от того, чтобы быть изгнанным отсюда вовсе. И из клана, и из этих земель вообще. Зачем тянуть? Лучше уйти самому. Зачем ждать такой судьбы?» «Нет!» — выкрикнул Вернидуб. «Никто о таком даже не сказывал». «А как эту дурь понимать?» В чьих интересах его поступки? — указал на скептика Берамир. — Кому они на руку? Может быть, тебе? Или тебе? Или им? Кому с них польза? А я скажу. Только Сусагу. Ему очень удобно было иметь дело с покорными овечками, стричь с них шерсть и резать под настроение. — А ведь и верно, — скосился на скептика Барята. — Что ты несешь? — взвился тот и отступил. — По делам их узнаете их, — процедил Берамир. — Не смей так говорить! Не смей! — Выходи в круг! Давай перед лицом Перуна выясним, за кем правда! — Давай, выходи! — хохотнули дружинники и бояре, оживившись. Скептик нервно начал озираться. — Чего робеешь? — с усмешкой спросил Барята. — Я... нет! Наконец собрался этот ведун и выпалил, обращаясь к Берамиру. «Я проклинаю того, кто называет себя Берамир, именем Велеса, силой Велеса и всеми его напастями!» «Нет!» — покачал тот головой. «Что нет?» «Перун, как небесный судья, лично присматривает за всеми проклятиями, разрешая те, что сочтет нужными. Я исполняю его приказ, а потому защищен от любых проклятий. «Ни одно ко мне пристать не может». «Но... как?» «А вот так! Ты лучше скажи, зачем ты все это устроил? Облегчи душу перед смертью». «Я не собираюсь выходить с тобой в круг, а ты просто так убить меня не посмеешь». «Фортис фортуна одеват», — медленно произнес Берамир девиз Джона Уика, словно бы озвучивая приговор. «Что?» «Это язык ромеев», — фыркнула Дарья. «Значит, фортуна помогает смелым». «Фортуна — один из ликов Фарна, известного нам как Дождьбог». «Как скажешь», — улыбнулась сестра. «Давайте все успокоимся», — примирительно поднял руки Вернидуб. «Этот мухомор попытался меня проклясть». «Но не проклял же!» — добродушно улыбнулся Седой. «Давайте все спокойно сядем и все обсудим». «А чего обсуждать? Он по какой-то причине действует в интересах Сусага. Или дурак, или предатель. Я считаю, что его нужно вызвать в круг и резать». Этот персонаж, о котором говорил Берамир, аж закашлялся. «Я его с детства знаю», — серьезно произнес Вернидуб. «Я могу поручиться, что он никогда не пойдет в сговор с Роксоланами. У него семья от них сильно пострадала, и он сам лишь чудом избежал угона в рабство». «Гостята тоже пострадал. Роксоланы на него отправляли несколько набегов. Три, кажется». «Четыре», — ответил этот мухомор мрачно. «Вот». «Но он каждый раз от них сбегал». «Это как?» «Везло. Каждый раз в дебри лесные умудрялся ускользнуть. А жена один раз не сумела, на сносях была. Убили. И сына в другой раз». «Ясно», — кивнул Берамир. «Тогда зачем все это?» «Не по обычаям пробуждения», — хмуро ответил мухомор. «А что такое пробуждение?» — спросил парень, внимательно глядя ему в глаза. Тот замер, ожидая подвоха. Меж тем Берамир продолжил сам отвечать на свой вопрос, видя, что он не спешит. Это таинство перехода во взрослое состояние. Словно гусеница обращается в бабочку, расцветая. Иными словами, человек умирает ребенком и рождается взрослым перед ликом богов. Обычно это происходит через тяжелое или связанное с риском для жизни испытание, так? «Так», — ответил Вернидуб. А этот мухомор, пусть и нехотя, но кивнул. «И что именно было сделано не по обычаю?» «Я умер, упав без сознания в реку. Плавал по ней в беспамятстве, рискуя каждое мгновение утонуть. Потом родился новым человеком. Это испытание не пройдено в здравом уме и твердом рассудке. А разве в обычае про это хоть что-то говорится? Подразумевается. Ну-ка, просвети меня. Это как? Нельзя пройти испытание, если ты сам не идешь. Видишь, вот тот пригорок. Хорошо. Если я тебя оттуда столкну, и ты съедешь на заднице по склону, то можно ли сказать, что ты сам съехал? Это уловка. Это способ показать, что именно ты озвучил сейчас уловку. Суть испытания в том, чтобы представить человека богам. Как это случается, неважно. Мы вольны сами придумывать сие на свое усмотрение и разумение. Вмешаются ли боги, тоже не имеет значения. Захотят, сами все проведут, как пожелают. Или ты отказываешь богам в праве поступать так, как они считают нужным? Тот дернул щекой, чуть помедлил и помотал головой. «Надеюсь, этот вопрос решен?» — поинтересовался Вернидуб. «Решен», — явно недовольно произнес этот рыжий. «Тогда сними с человека проклятие». «Это лишнее. Оно все равно ко мне не пристанет», — отмахнулся Беромир. «Зато оно пристанет к этому дурню, если отразится Перуном. Ну!» Рявкнул командным голосом Седой. И Мухомор, чуть помедлив, но собравшись с духом, торжественно произнес формулу отмены. «А вообще ты верные слова сказал», — повернулся к Беромиру Вернидуб. «Уезжать тебя отсюда надо. Помнишь, мы крепость обсуждали с тобой? Вот, подобрали местечко». «Какая крепость?» — отмахнулся Беромир. «Ученики в скорости будут представлены и разойдутся по кланам, а я снова останусь один. Ну, почти. Я крепость ту ставить буду годами». «Если ты согласишься с выбранным нами местом», — произнес Мухомор, «они не разъедутся, пока крепость тебе не помогут поставить. А представление им сейчас и проведем. Чего тянуть?» «Ну так что?» — подался вперед Вернидуб. «Согласен». «Я не могу соглашаться на то, чего не знаю. Может, место неудачное. Надо сначала глянуть, потом уже решение сказывать». Глава 10. 168 год. Кветень. Апрель. 16. «И Ленин такой молодой, и юный маразм впереди», — напевал Беромир себе под нос импровизированную переделку старой песенки. Так-то, конечно, октябрь. Но ведуны не уехали, из-за чего стало очень нервно и тревожно всем вокруг под их пристальным вниманием. В прошлые разы ведуны так себя не вели, действуя более деликатно, что ли. А тут словно проверяющие из главка. И главное, бояре с дружинниками воспринимали это все как само собой разумеющееся. Да и Дарья помалкивала, посматривая на все это с едва заметной ухмылкой. Видимо, подобная дичь не являлась чем-то странным и необычным. Беромира не оставляли наедине с собой ни на секунду, разве что в нужнике и во время сна. В остальное время хотя бы один ведун да находился рядом. И не просто так, а старался участвовать в его делах или ведя беседы. Сильнее всего раздражали уговоры переехать. Они то с одного бока, то с другого заходили на эту тему и обрабатывали вдумчиво так, старательно. Был бы на месте Беромира местный, давно бы согласился. Он же наоборот, от такой настойчивости лишь напрягался. Ведь это что значит? Правильно, им сей переезд зачем-то нужен. Зачем? Ответить на этот вопрос Беромир не мог. А его жизненный опыт подсказывал, что если он не понимает выгоды того, кто ему что-то предлагает, то почти наверняка имеет место разводка или мошенничество какое. Вон, кругами ходят. И начали как красиво. Попытались взять на испуг, дескать, аннулируется его статус ведуна. Хотя, конечно, никто из них не ожидал взрывной и неожиданной реакции с его стороны. Из-за чего Мухомор откровенно психанул и сам перепугался. Сейчас же зашли с другой стороны и проявляли живой интерес. Это пугало еще больше. И еще меньше хотелось ехать туда, куда они предлагали. Так что он отнекивался, ссылаясь на дела. Березовый сок ведь сам себя не соберет, да и выздоровления раненых нужно дождаться. Сам же попытался скрыться от этой навязчивости за кропотливыми делами, да такими, чтобы зарыться с головой. Поднял свои старые заметки, стал рыться в воспоминаниях и начал пытаться родить летопись событий, максимально лаконичную, сухую, можно даже сказать, просто описывая фактологию и указывая персоналии, практически самоустранившись от любых личностей, оценок и художественных методов. Повествование началось со 166 года, когда для него вся эта история и заварилась. Беромир не скупился на детали и факты. Например, он описывал товары, которые привозил ромейский купец, и почем ими торговал, вставлял короткие справки по поселениям, кланам и родам, а также значимым личностям с характеристиками в духе 17 мгновений весны. У него получалось даже не столько летопись, сколько ведомость с элементами аналитической записки. Заодно в процессе всплывали детали, которые ускользнули из виду. Ну и какую-никакую, а сводку хозяйственную удалось тоже сделать, опираясь на собранные араком налоги, о которых купец сам рассказал. Он оценил производительность местного хозяйства. И вообще много всяких не таких уж и очевидных выводов сделать. А под финиш даже решил сделать общую сводку по итогам 167 года, включив в нее точное количество родов, семей и людей в 6 союзных кланах. Самым удивительным делом оказалось участие в работе над летописью Мухомора. Этот рыжий уже умел и читать, и писать придуманным Беромиром алфавитом. Вернедуб научил. От него же скептик и счет освоил, хотя и в зачатках. Из-за чего выглядел, несмотря на первое негативное впечатление, весьма продвинутым на фоне иных. Более того, если изначально его излишний интерес к летописи скорее злил, то уже к концу второго дня наоборот радовал. Потому как быстро выяснилось, что он натурально ходячая энциклопедия, из-за чего первичный негатив стремительно испарился. И главное, лично он не уговаривал Беромира переехать. Влезал только по делу, да и остальные явно сбавляли темп напора. Так что жизнь даже стала налаживаться. И тут, на четвертый день после того скандала, случилась беда. «Враг! Враг! К бою!» — кричал наблюдатель, спешно слезая с вороньего гнезда. А потом застучал в барабан, ритмично, выдавая предельно простой сигнал. И люди отовсюду, услышав эти звуки, бежали к длинному дому. А там те, кто успел прибыть раньше, выносили воинское снаряжение, помогая прибывающим в него облачаться. Вон уже запыхавшиеся. Благо, что только минул обед, и еще никто далеко не сумел уйти. Беромир уже второй день не отправлял речные дозоры, поняв, что ему не получится приметить убегающих роксоланов. Они, видимо, избрали свой путь по иному маршруту, нежели река Сож. А тут новые гости. Лодка за лодкой они вываливали из-за излучины, являя себя обитателем этого поселения. Крупные пироги, то есть однодеревки, шли забитые людьми. В каждой по 1,5-2 десятка человек. Хуже того, частью эти гости были в доспехах. Кто это? Откуда? Зачем? Ответов на эти вопросы ни Беромир, ни кто иной дать не могли. Когда же незваные гости приблизились, вопросов появилось еще больше. Их одежда и снаряжение выглядели непривычно. Значит, они прибыли откуда-то издалека. Непрерывно стучал барабан. Постоянно кто-то подбегал и спешно снаряжался, становясь после этого в строй. если относился к ученикам, боярам или дружинникам. Остальные же сходу прятались в длинном доме, спешно собирая там заготовки рогаток из наделанных заготовок. Наконец барабан замолчал. «Все!» — крикнул Берамир. «Да, все собрались!» — отозвался Вернидуб, который был поставлен контролировать это, после чего и сам ушел в здание. Гости же уже выгружались, накапливаясь у берега. И в отличие от тех же роксоланов из племенного ополчения, у них имелись щиты. Причем вполне себе приличные, явно не плетеные, скорее всего даже клеенные. Да и вообще они всем своим обликом напоминали не то германцев, не то даков, не то кельтов. «Кельты», — прошептал Берамир, обратив внимание на клетчатые ткани, которые они так любили. Во всяком случае, тот друид, что гостил у него летом, что-то рассказывал про это. Хотя расцветка этих ребят явно отличалась от той, которую носили друид и его сопровождающие. А вот вооружение этих ребят было странным для кельтов. Например, часть из них имели двуручные фальксы. Да и вообще их облик не позволял сделать никаких однозначных выводов. Что-то крепко намешанное. Вон даже римские кольчуги кое-где наблюдались. Минут за 10 гости управились и выгрузились. Было видно. Привычное для них дело. Построились. Вон богато одетый воин ходил перед ними и что-то выкрикивал. Ни слова не понять. Это долго длилось. Настолько, что бойцы Берамира даже уставать стали от ожидания. Сами-то они опять построились у навеса, только атаковать не спешили. Дистанция великовата. А у гостей много щитов, из-за чего продуктивность обстрела обещала стать крайне низкой. Хуже того, численность. Им, правда, к такому уже было не привыкать, но этих незнакомцев явилось что-то очень много. Свыше 300 точно, а они... А их чуть больше полусотни. Страшно. «Скорее, рогатки!» — скомандовал Берамир, поняв, что эти пришлые уже неплохо прокачались и больше ждать нельзя. «Шибче! Что вы там заснули?» Приказ пришлось несколько раз повторить, прежде чем народ зашевелился. И спешно собранные укрывшимися в длинном доме заграждения вынесли перед строем. Поставили не прям вот сразу, а в шагах в 5. А потом, ловко загоняя здоровенной киянкой колья с отходящим сучком, прибивали их к земле. Специально для того, чтобы сорвать или просто оттащить рогатки, не получилось. «Так-то вывернут, обязательно». Люди и не такое в состоянии своротить. Но это хоть что-то. Наконец эти гости двинулись вперед. Не строем, нет. Просто толстой колбасой широкого фронта, которая словно накатывалась, норовя раздавить. 30 шагов, — тихо произнес Берамир. Считай, прошептал, отметив, как эти люди минули лавку. Она стояла как раз на том удалении от плетня. Глубоко вдохнул и рявкнул. «Первый! Бей!» И слегка размазанный залп дротиков улетел вперед. Учитывая то, что бросали их атлатлем, ударили они внушительно. Даже на такой дистанции. Жаль только, что в основном в щиты, и лишь несколько человек упали. Ну и... началось. Гости ведь и сами не рвались в атаку, особенно вот так, в лоб, забрасывая защитника всяким. Берамир со своими ребятами огрызался, спустив сначала все запасы железных дротиков, а потом и костяных, из-за чего у некоторых гостей щиты напоминали ежика. Игрища тем временем шли своим чередом. Оказалось, что у гостей в лодках довольно большой запас всякого метаемого боеприпаса. Но толку от этого все одно получалось мало. Большие строевые щиты, изготовленные Берамиром, удар держали отлично и хорошо прикрывали. Исчерпав запасы дротиков, Берамир не прекратил огрызаться. Он провел небольшое перестроение на очередном откате неприятеля к лодкам и вывел во вторую линию своих учеников с собой во главе. После чего, нацепив ребятам на атлатль петлю пращи, решил поработать уже ей, ведь отвечать-то было как-то нужно. Как же не отвечать? просто стоять и терпеть? Его бойцы такой закалкой еще не обладали. Вот и начал играться, благо, что керамических пуль хватало. На каждого стрелка штук по 200. Залпы они давали группами, по команде. Но навыков у ребят почти не было, поэтому пули летели куда-то туда. Однако не все. И уж если попадали, хорошо травмировали. Тем более, что многие противники оказывались вынуждены бросить свои щиты. А такая керамическая пуля, даже в шлем попавшая, могла легко контузить. Но вот закончились и пули. А потом и со стороны неприятеля перестало что-то прилетать. И они пошли в рукопашную, потеряв к этому моменту около полусотни убитыми да значимо ранеными, то есть выведенными из боя. Мало. Очень мало для такого плотного обстрела. Но хоть что-то. И щиты оказались у них совсем измочалены или даже утрачены. Так как защитники на каждый залп нападающих отвечали несколькими, порой даже десяткам. «Пилумы! Пилумы товсь!» — заорал Беромир во всю глотку. И почти сразу «Бей!» Как раз эти гости подбежали к козлам, впитав эту подачу. Словно порыв ветра, раз, и куча людей полетела на землю. Без малого полсотни. Остальные начали растаскивать козлы, но защитники метнули второй залп пилумов. Шоковые потери, чрезвычайные. И гости невольно откатились. Считай, сотня ушла в минус секунд за 10, упав наколотая иголками пилумов, словно жуки булавками. Да еще полсотни ранее. Без малого половина личного состава легла, включая вождя. Вон он лежал на боку, хрипя и пытаясь вытащить пилум из живота. Преследовать их Беромир не решился. Выводить полсотни против полутора — плохая идея. Тем более, что уходил противник спокойно. Да, быстро отбежал, но у реки пошел шагом и без лишней суеты стал забираться в лодки. Хотя и поглядывая на защитников. В какой-то момент даже показалось, что эти отбитые колеблются и, возможно, вернутся в бой. Беромиру пришлось немного поиграть, подстегивая их отход. «Шаг вперед!» — рявкнул он. Задержка секунд в 5 или даже 7, короткая шеренга в две линии по 25 бойцов подчинилась. «Шаг!» — и они шагнули уже смелее. «Еще!» — и снова подчинились. Остановились у рогаток. По приказу Беромира из длинного дома выбежали люди, которые, конечно, за всем наблюдали пристально в мелкие оконца, и растащили рогатки, срубая крепежные колья. И новый шаг, и опять. Подбежал Влад с барабаном, подсуетился, и стал выбивать ритм, подходящий для медленного шага. Он раньше с барабаном баловался, увлеченный тренировками на марше, а тут и подавно. Люди же шагали все увереннее. Вышел вперед Беромир в своем железном великолепии. На нем красовалась длиннорукавная кольчуга с подолом до колен, капюшон с пелериной и чулки. Все из плетеных колечек. Для этих лет и особенно местностей весьма и весьма представительно. Да еще и железный шлем и здоровенный строевой щит, который, на удивление, неплохо сохранился. При этом он немного крутился, контролируя своих людей и покрикивая на них. Так что гости видели не только копье в его руке, но и топорик на правом боку, спату на левом и большой нож поперек пуза. Украшений не имелось, да. Однако сам набор был очень дорог и значим. Таким комплектом мог похвастаться не каждый военный вождь. Шаг за шагом люди Беромира двигались вперед, сохраняя стойку, удерживая фронт стены щитов с копьями поверх. Да, в две линии. Что выглядело само по себе не очень приятно. Пару раз случались разрывы, однако Беромир останавливал строй, восстанавливал его целостность и продолжал движение. Гости некоторое время понаблюдали, помедлили, но решили не связываться, быстро и ловко удалившись. Чем немало удивили, словно эти ребята специально бравировали своей смелостью перед лицом смерти. «Если бы сразу пошли в натиск, нам бы конец», — — хмуро произнес Барята, глядя на уплывающие уже вдали лодки. «Два залпа пилумов на рогатках», — ответил Берамир. «И что?» «В любом бы случае два залпа пилумов на рогатках заставили бы их отступить. Слишком больно». «А если нет?» «Тогда бы мы, весьма вероятно, все погибли», — оскалился Берамир. «Но Перун любит нас!» А потом, кивнув на несколько бронзовых шлемов, добавил. «Видишь, какие славные подарки послал?» После чего коротким ударом вонзил поток копья в тяжелораненого, который тянулся к оброненному им мечу. Часть вторая. Летняя лихорадка. «Чё делать будешь, мужик, а? Сейчас тебе рожу начистят!» «Да ты и память в телефоне не сможешь почистить!» Кинофильм «Джентльмены». Глава первая. 168 год. Кветень, апрель, 28. Берамир сидел на лужайке и каким-то отрешенным взглядом смотрел в воды Днепра. Да-да, Днепра. После того последнего нападения он таки дал себя уговорить переехать на новое место. Потому как эти набеги его достали. И, судя по всему, они не прекратятся просто так. Да и березовый сок уже особо и не шел. Кроме того, клан Тихих Медведей, к которому он относился, был единственным из медведей, живущих по реке Сож, выходя на нее небольшим анклавом. Так-то по этой реке жили кланы волков, а медведи все селились по Днепру в районе того места, которое в далеком будущем станет городом Орша. Собственно, Сож и означало на каком-то из языков волка. На каком именно, уже никто не помнил, просто считали, будто так в старину их и звали. В то время как Оршица, малая речушка, впадающая в Днепр у его изгиба и поворота на восток, восходила к проиндоевропейскому названию «Медведя», проще говоря, реку, рядом с которой они сейчас сидели, местные именовали не иначе, как «Медведица», если на манер 20-21 веков. А оттуда уехали «Волк», ну или «Волчица», река все же. Может быть, все это и вздор, но эти игры с названиями, на удивление, сочетались с расселением кланов. По факту. Да и сидеть там, на реке Сож, Берамиру не было никакого смысла. И кланы другой группы, и рыбные ресурсы поскромнее, и с точки зрения логистики там находилась слепая кишка. Кроме того, именно здесь священная роща и располагалась. Общая для всех славян всей округи. Вон какие дубы красовались на высоком холме по левому берегу Днепра. И только дубы. Всякую иную поросль безжалостно истребляли. Берамир недовольно кинул камешек в воду, плоский, характерным движением. И тот, на удивление, хорошо запрыгал, всполошив находящихся поблизости ведунов. Глупость, конечно. Но они восприняли это как очередной акт чародейства. Сам же Берамир был мыслями далеко отсюда. Очень уж странным оказался последний набег. Кто к ним приходил? Первое впечатление они производили словно кельты. Однако фальксы совсем сбивали с толку. Да и большое количество элементов римского вооружения... Допрос раненых ничего не дал. Они просто не понимали местного языка вообще. Ранее пленные Роксоланы пробовали с ними поговорить на своем языке. И даже какое-то узнавание проступило, но не более того. Было видно, что этим ребятам язык явно знаком, слышали. Однако не разумеют. Дарья попробовала расспросить их на латыни. Поняли. Вон как напряглись и подтянулись. А потом залопотали, явно отвечая, но на своем. Из чего Берамир сделал вывод. С латынью они знакомы, и, возможно, сами откуда-то с границы Римской империи. Но откуда и кто? Там сейчас в рамках разгоревшейся макроманской войны было жарко и потно, поэтому чего только не встречалось. И, возможно, это одна из дружин. Может, даже и кельтов, просто живущих с разбоя там, в тех краях. А потому и имеющих такую странную смесь вооружения. Почему кельтов? Из-за их очень характерного отношения к смерти. Берамиру сложно было себе представить народ, который смог бы терпеть настолько страшные потери с подобной стойкостью. А кельты этим славились. Из-за того, что верили в перерождение душ и считали славную смерть в бою отличным способом улучшить свое положение. Понятно, до крайности редко доходило. Но все же... Все же... Оставалось понять... Как они тут оказались и зачем? Арак погиб раньше, чем мог бы отдать такое распоряжение. И на момент своей смерти он обладал всеми шансами самостоятельно закрыть вопрос с Берамиром. Остальные же отступившие вряд ли уже добрались до степи. Туда ведь недели 3-4 идти или больше. Им ведь охотиться нужно, и иначе как-то добывать себе пропитание в связи с утратой обоза. А если даже дошли, то что? Доложились расу, и тот сумел нанять и телепортировать довольно крупный отряд головорезов от римской границы? Чушь и вздор! Значит, их отправил кто-то раньше. Кто? Берамир было подумал про самих римлян, но было два момента, которые заставляли его в этом крепко сомневаться. Прежде всего, это война, а она у них гремела по всему Дунаю. Как это вообще можно себе представить? Воюют они, воюют. Отражают вылазки таких вот банд, которые стараются прорваться через границу и рассеяться по тылам. И тут нанимают одну из них, чтобы она... Чтобы что? В этом вопросе тоже получался тупик. Подошедшие войска вели себя достаточно жестко и агрессивно, плотно закидывая его людей с улицами. Любая из них могла убить... Вряд ли римляне в этом заинтересованы. Курицу, несущую золотые яйца, только дурак может пустить под нож. Ну или конкуренты. Но быстро, слишком быстро все это произошло. Ведь кому Берамир своими товарами мог наступить на самое болезненное место, на кошелек? Правильно, купцам из Александрии, которые живут среди прочего и с индийской торговли. Мог? Безусловно. Но ведун не верил, что до них так быстро дошли сведения и что они столь оперативно успели отреагировать. Да еще так, направив против него одну из банд, явно откуда-то с горячей дунайской границы. Дичь! А может, это раз Роксоланов решил подстраховаться? Допустим. В конце концов, Берамир не вполне ясно понимал внутреннюю политику этих государственных образований степи. Так Тарасу выгоднее договариваться с ним. Но кто его знает, какие у него или у них тараканы по голове ползают. Еще могли подсуетиться языги. Но Берамир не понимал их мотива. У них есть вкусный кусок, который они вдумчиво жрали, а именно римские провинции по Дунаю. Там всяко лучше. Да, больше рисков, но оно того стоило. Зачем им лезть сюда? Или посылать кого-то? Смысла он не видел. Кого он не вспоминал, ничего не складывалось. Или ненужно, или заняты, или слишком быстро. Из-за чего Берамир терялся в догадках. Этот набег просто сломал ему мозг. Местные, кстати, не парились, набег и набег. Люди незнакомые, говорят непонятно. Бывает. И его беспокойство не понимали. Даже когда он им описывал свои резоны. Видимо, они мыслили куда меньшими масштабами и более локальными категориями. «Все думаешь?» — спросил, садясь рядом, Вернидуб. «Голова лопнет скоро». «Не нравится мне этот холм», — кивнул Берамир на предложенное ему место. «А чего же? Как ты сам и говорил. Видишь, какой холм? И вода рядом». «Рядом?» — обалдел Берамир. — Да тут более 1000 шагов до нее. При таком удалении никакой доброй пристани не сделать. Далеко. — Зато ежели враг придет, загодя видно. — Видишь ту рощу? Вон ту, которая на более высоком холме. — Священную рощу, да, вижу. — А если враг придет оттуда? — Ты говори, да не заговаривайся! — взвился Вернидуб. «Боги воюют руками людей», — пожал плечами Берамир. «Если придет набег и зайдет оттуда, сможет он через нее пройти? Вот мне кажется, что даже сотня Роксолан сумеет. Защита там слабая, только от случайных прохожих и убережет». «Мыслишь, боги не вмешаются?» «У кельтов вмешивались? Ни разу. Ибо бог сам ничего не делает. Он дарует удачу, вкладывает мысли, направляет и так далее. Но сам рук не марает». «Столько лет стояла, и ни один набег на нее не выходил». «Значит, у вас еще впереди. Времена-то изменились. Я бы поглядел подходы к ней, да укрепил башнями, чтобы с наскока не взять. И в каждой по несколько человек защитников, звонкий колокол да припасы воинские». Вернедуб промолчал, скосившись на мухомора. «Что за башни?» — спросил рыжий. «Да ничего сложного. Просто сруб шагов 10 на 10 поднимается, ростов на 5. Наверху делается нависающая площадка с бойницами, перекрытая поверх крышей. Вход с самого верха, через скидываемую веревочную лестницу. Внутри выкопан колодец для воды и лежат запасы еды. Нужду справляют в ведро и выливают за стену по стоку. Надо будет только башню такую замазать глиной снаружи, хорошим слоем, чтобы плохо загоралось». Ведуны переглянулись. «Что вы так на меня смотрите? По-хорошему, такие башни надо из кирпича складывать или камня, чтобы сжечь не могли и не гнили. А сколько их ставить? Ну, местности здешние не ведаю. Надо походить, подумать». «Не меньше десятка понадобится», — ответил мухомор. «Это плохо. Если в каждую по 3 человек сажать, то уже 30. А еще надо на смену хотя бы столько же. Да хоть какой-то подвижный отряд, приходящий на помощь. У вас 1,5 сотни бойцов для защиты рощи есть?» Они промолчали. Но по лицу было видно. Нет. Хотя некоторые из ведунов лукаво поглядывали на самого Берамира. «Плохо. А, ладно», — махнул он рукой. «Здесь и сейчас роща выглядит слишком привлекательно для скрытного накопления врагов и их последующей атаки, ежели крепость на этом холме поставить. Особенно утром, когда солнце восходит и будет светить в глаза защитникам. Лучше ее не подставлять под удар». «Добро», — кивнул мухомор. «Будешь искать новое место? А зачем? Вон, видите, в Днепр мелкая речушка впадает». «Видим», — ответил Вернедуб. «На том пятачке строиться и буду. От рощи он окажется через большую реку. И идти далеко. Из-за него нападающим смысла на священную рощу лезть не будет. Да и по реке подход вон, как виден, хорошо. Не очень далеко, но есть способы это решить. Так что можно упредить внезапный подход». «С правого берега много леса, густого», — заметил мухомор. «Со всех сторон он эту стрелку обступает». «Тоже правда. Но это не священная роща. Его и вырубить можно. Поля там шагов на 500, а то и во всю 1000 разбить и раскорчевать. Лес-то нужен на дрова и уголь». «То не скоро», — махнул рукой мухомор. «Есть решение побыстрее», — улыбнулся Берамир. «Видишь, Оршица течет. Река малая, но ни ручей не перепрыгнешь». «Да и не утонешь», — возразил Вернедуб. «Я как-то в нее упал. А грудь вся глубина». «Не спеши», — остановил его жестом Берамир. «С одной стороны стрелки Днепр, тут все ясно. С другой Оршица. Надобно с 3-го канаву поглубже выкопать. И уже с наскока не заскочишь. А через канаву-то мостик перекинуть подъемный». «Пустое», — отмахнулся мухомор. «Если Оршицу вброд можно перейти у стрелки, то к чему эта канава?» «Берем бревна, промазываем дегтем, да забиваем чистоколом вдоль берега стрелки, так, чтобы над водой нарост возвышались или 1,5, кидая поверху замковое бревно, а то еще накидными петлями станут пытаться вырвать. Раз — и уже из воды не выбраться просто так». «Но и это еще не все. Можно скребок сделать, такой, как большая мотыга на веревке. С плота ее заводишь, в воду кидать. Да на берегу вытягиваешь за ту веревку. И таким образом землю на дне реки собрать в сторону, делая, например, у берега стрелки глубину добрую. И в рост, и два. Иди, перемахни такое. А даже если плавать умеешь, на берег не выбраться по частоколу. Так что только через мост. Ведуны вновь переглянулись. И, судя по выражению их лиц, им понравилось то, что они услышали. «Так ты крепость без стен ставить будешь?» — поинтересовался Мухомор, разбивая эту паузу. «Отчего же? Поначалу я времянку поставлю, потом берега укреплю, как вам сказывал, и только после этого приступлю к строительству доброй крепости, ибо долго это. Ведь если ставить ее, то основательно, чтобы на века, хорошую. Посему токма из камня, али живого с каменоломен, али кирпичи для того обжигать. А там за рвом и мостом можно сделать порт». «Что? Какой еще порт?» — перебил его рыжий ведун. «А место такое, чтобы много лодок разом могли пристать. Например, прибывая для торга». «Да, и на эту сторону Днепра надо бы мост перекинуть. Или иную ладную переправу». «Эх, а ты замахнулся!» — хохотнул Мухомор. «Через такую реку и мост! Мыслимо сие!» «Да какую такую? Тут и 100 метров, наверное, нет. Ха! Шагов 150. Не речка-переплюйка, но и не величина великая. Большой мост, да по всем правилам. Особливо каменный, конечно, ставить сложно и дорого. А вот понаделать лодок да по весне скреплять их, пуская поверх настил, вполне можно. По такому настилу и человек пройдет, и лошадь с коровой, и повозка. Чем вам не мост? Он так и называется — наплывной. Но и без него можно поначалу. Тут вбить могучее бревно, и там, между ними перекинуть канат покрепче, просмолив, чтобы не гнила. Но это такая толстая крепкая веревка. Натянуть. А потом гонять с одного берега на другой простой плот, по ней тягая. Для чего ворот такой поставить или еще чего? Видишь? Сделать-то по-разному можно. Потом же, как обживемся, и ладный мост возвести на опорах каменных. «Сделать-то можно. Но зачем?» Чуть прищурившись, спросил Мухомор. «Отсюда дневной пеший переход до речушки, через которую в Сош можно выйти. Ежели дорогу прорубить через лес, торг пойдет. Да и помощь в случае угрозы дойдет скорее, особенно если с юга по Днепру враг идет». Так и беседовали. В понимании ведунов Беромир сюда приехал поглядеть, что они ему подобрали. А поди ж ты, вон как размахнулся. И крепость, и мост, и порт, и многое иное раскидывал по округе, рисуя весьма масштабную стройку. Чем, на удивление, стал сводить ведунов с ума. Они-то таким воображением не обладали. Беромир это почувствовал, так что, давая им привести дух и немного успокоиться, встал и пошел прогуляться вдоль берега, бурча себе под нос старое стихотворение. «Мы в мир принесем чистоту и гармонию». «Что ты там говоришь?» — окликнул его Мухомор, у которого еще и слух был весьма острый. «Я говорю, что это не трогайте, это заряжено!» — хохотнул парень, отвечая на все том же русском, совершенно ему непонятном. Глава вторая. 168 год. Травень. Май. 24. «Мой брат разбит!» — воскликнул Сусак, грозно глядя на склонившихся перед ним людей. «Вмешались боги!» Тихо и робко произнес старший из них, оправдываясь. «Арак говорил, что скорее небо упадет на землю, чем этот лесной дикарь сумеет его разбить. Но ныне брат мертв, и с ним полегло много отправленных мною воинов». Сусак говорил, с трудом сдерживая свое бешенство. В его голове просто не укладывалось то, что произошло. «Как? Как?» С тем же успехом они могли поехать на лошади по степи, да утонуть на пригорке. «Милый, произнесла супруга. «Давай послушаем, что они скажут». Сусак резко обернулся на нее, бешено вращая глазами, и даже опустил руку на рукоятку меча, но... Спустя несколько секунд немного остыл, вспомнив, что именно она отговаривала его от этого похода. «Ты что-то знала?» — наконец спросил он. «Я знала, что Фарн благоволит зятю моего брата, а его благоволение — сила непреодолимая. С ним даже неумеха сумеет многое». «Это так», — тихо добавил старший из ответчиков. «Фарн ему благоволит, да и он сам не неумеха. Кроме того, у его людей ладные брони с оружием, и строю они обучены». «Строю?» — удивился Сусак. «Подобно ромеям, хотя и не так. У них огромные щиты, которые прикрывают от колена до плеча, из-за чего очень сложно по ним попадать из лука. Почти все летит либо в этот щит, либо мимо». «И вы не бросались на них с копьями?» «Они всегда оказывались в неудобном для такого натиска месте. Или за завалом из деревьев, или возле построек, или еще как. Беромир знал о том, как мы воюем, и старался не дать нам удобного момента. Да и копья их метательные». «Ромейские!» — перебил старшего второй ответчик. «Я ходил с языгами в набег на ромейские земли и видел такие метательные копья. Они ужасны, легко пробивают любую нашу броню». «И откуда они у этих лесных дикарей? С порогов мне не сказывали, что возили в те края хоть какое-то оружие». «Верно. Они его сами делают. Ибо копий тех ромейских много. Да и легкие копьяца тоже вредят немало». «Это какие?» «Вот», — произнес старший из ответчиков, достав дротик из тряпки, в которую тот был обернут. «Я вынул его из руки брата». Кивнул он на соседа. «Это индийское железо!» — восхищенно произнес один из приближенных Бега. «Что?» — удивился тот. Советчик молча вышел вперед, принял из рук ответчика дротик и внимательно осмотрел его. «Да, это определенно индийское железо», — резюмировал он. «Только обработано грубо». После чего повернулся и с почтением протянул дротик Сусагу. «Это какая-то шутка?» — удивился тот, осматривая изделие. Старший ответчик медленно извлек меч и, торжественно его подняв перед лицом, произнес. «Я клянусь на этом мече, что извлек это маленькое метательное копье из плеча своего брата, сразу как мы сумели выйти из ночного боя, и что его бросил в нас кто-то из людей Беромира, а может и он сам». После чего поцеловал клинок. И также медленно и торжественно убрал его в ножны. «Если это так, то у него много такого железа», — медленно произнес Сусак. «И, перебив его людей, мы сможем взять богатую добычу», — добавил второй советник. «Многие вьюки металла, который ценится на вес золота. Беромир под защитой богов». Тихо, но достаточно, чтобы все в шатре услышали, произнес старший ответчик. «Это очевидно», — согласился с ним Сусак, который в этом походе потерял большую часть своей дружины и выступал главной пострадавшей стороной. Но советник не унимался, обратившись к ответчику. «И почему ты так решил? Может, вы просто сами были слишком плохи?» «Он вызвал Арака на поединок. Я одержал над ним победу в два удара, хотя наш воин был верхом, а Беромир стоял на земле». «Это могла быть случайность. Когда мы шли по ночному лесу, чтобы напасть на людей Беромира во сне, то нам показалось, будто их охраняли волки. Они бежали чуть в стороне от нас и выли, привлекая внимание. А потом участвовали в бою. Да и потом, кидая факелы на соломенную крышу его дома, мы никак не могли ее зажечь. Погода стояла сухая, но солома никак не занималась». «Это правда?» — спросил Сусак у остальных. Те молча кивнули. «Но какая сухая солома может не загореться?» — удивился тот советник, который предлагал новый набег. «Нам это неведомо», — развел руками старший ответчик. «Мы бросили туда много факелов, но ничего не получилось. Они лежали на сухой соломе, горели, но пламя никак не могло с них перекинуться». Сусек повернулся к своей жене. «Разве Фарн в таком помогает?» «Зять моего брата Видун, посвященный Велесу и Перуну. Если ему благоволит не один лишь Фарн, а боги, то подобные чародейства не должны удивлять». «Чем же он вызвал их любовь?» — поинтересовался советник Ястреб. «Я о нем только слышала и очень немного, так что не могу сказать», — ответила супруга Бега. «Чародей, значит?» — хмыкнул Сусак. «Вполне возможно», — кивнула жена. «Иначе как понять, откуда у него столько индийского железа? Я слышала, что в самой Индии его чародеи и получают». «Это плохо», — нахмурился один из советников. «Очень плохо». «Или хорошо». «Или хорошо», — возразила супруга Сусага. «Отчего же?» — удивился Бек. «Иметь во врагах чародея — это разве хорошо?» «Он родич тебе через меня и твоим детям. А разве родичи не договорятся? Тем более повздорил с ним не ты, а Арак. Разве не так?» «Ну-ка, взяли!» — крикнул Берамир. «Еще и еще! Давай, давай! Тяни! Все! Стой, хватит! Куда, твою же...» «Ты не кручинься!» — хлопнул его по плечу Вернидуб. «Научатся!» «Словно парализованные!» «Это как?» «А!» Махнул он рукой и оглянулся в поисках курящих. Таковых не нашел. Чай, табак еще не завезли. Грязно выругался и пошел по берегу немного перевести дух. Стройка на стрелке Днепра и Оршица шла полным ходом. Переезд прошел быстро. Бояре с дружинниками помогали, ловко перевезя на лодках все потребное к тому местечку по притокам реки Сож, откуда пешим ходом сутки идти до Днепра, выходя на его берег аккурат в нужном месте. Дальше подключились местные, пригнав пару десятков лошадей. Плохоньких. Но взятые Берамиром как трофеи 7 коней пригодились. Так что, навязав волокуши, все быстро перетащили к Днепру, включая лодку самого ведуна. Потом еще немного рутины с переправкой, и вуаля! Гора различного барахлишка оказалась на новом месте. А для полной красоты, как заметил ведун, не хватало сверху только фикуса в горшочке. Добрыня тоже никуда не уехал вместе со своей семьей и 9 ранеными, что в декабре остались на излечении. Им всем все равно деваться было некуда. Там, на юге, их ничего, кроме смерти, не ждало. Оба пленных Роксолана тоже никуда не ушли. Зачем? Берамиру поначалу казалось, что они боялись расправы по возвращении. Но пригляделся... Нет. Более того, именно они и выносили одну из рогаток перед самой атакой. Первыми выскочили. Значит, они по какой-то причине сменили сторону. «Фарн!» — лаконично ответила Дарья. «И как это понимать?» «Тебе он благоволит. А значит, и тех, кто за тобой пойдет, он не обделит своим вниманием. Гибель Арака и поражение его воинов — оно просто немыслимо. Думаю, они решили, что от Сусага отвернулся Фарн. Вот и остались с тобой». Ведун задумался и стал к ним приглядываться. Лишние мужчины ведь ему не повредят уж точно, тем более имеющие боевой опыт. А тех клетчатых еще 3 осталось. Остальные раненые померли, а эти вот на поправку пошли. Хотя им еще несколько месяцев лечиться и восстанавливаться. Они тоже при нем находились, пока во всяком случае. И даже мало-вяло стали местный язык учить. Самые простые ходовые слова и связки. И мало-помалу они тоже стали помогать. Причина проста. Дарья им ясно объяснила на латыни политику партии, предложив выбор. Драка же закончилась. Дальше все зависело от них. Хотят оставаться пленниками — их право. Но кормить их станут остатками, и при случае